о котором мы уже говорили в прошедшем времени. Только с трудом мне удалось собрать мысли, связать их логически. Видишь ли, Симон, ничто не помешает мне иметь ребенка. И случится это в октябре. Пожалуйста. И твое личное состояние позволит тебе его поставить на ноги. Но после всего происшедшего мы рассчитываем, что он не будет фигурировать в актах гражданского состояния как ребенок Ксавье. И, с другой стороны, что касается тебя, что? Значит, вот на что вы надеетесь? Его молчание и то, что в глазах его зажегся тревожный огонек, были красноречивее любого ответа. Мы с минут помолчали, и я упорно глядела на брата, сидевшего передо мной в кресле, сильного, с квадратными плечами, плодовитого, богатого, законными отпрысками Симона. Значит, если я не брежу, этот ребенок, которого признал Ксавье, и о происхождении которого он ни разу не задал мне ни одного вопроса, потому что уважал меня, этот ребенок, которого он ждал и уже успел полюбить, вам, конечно, этого не понять, этот ребенок был бы нашим, и живой Ксавье его бы признал, а вы решили не признавать его от имени мертвого Ксавье, чтобы устроить ваши собственные дела. Душу и рот мне вдруг наполнила непереносимая горечь, словно поднялась во мне та же самая тошнота, которая в тот день подступила к горлу Ксавье, и я невольно поднесла руку к губам. Но с них сорвался лишь смех. Смех отвращения. Никогда буссардели не перестанут меня удивлять. Теперь я уже торопилась закончить разговор. У меня не хватило духу даже повысить голос. «Ни за что, Симон, слышишь? Говорю тебе вполне хладнокровно, ни за что». Даже не рассчитывай на это. Устраивайте скандал, если вам угодно устраивать скандал. Возбудите дело о лишении отцовства. Кажется, это так называется. Или примерно так. Свидетельствуйте. Давайте показания. Заявите муниципалитету, что вы, ваша семья, обвенчали нормальную девушку с обреченным на бесплодие юношей, не предупредив ни того, ни другого. Пожалуйста, не извращай фактов. Предположим, ты не обманула Ксавье, но нас-то ты обманула. Как бы ты сейчас здесь ни изощрялась, все равно ты совершила поступок. Избавь меня от твоих соображений, Симон. Никогда в жизни я не следовала вашим заветам. Я не признавала и никогда не признаю, что хоть один человек среди вас имеет право судить о моем поведении, кроме Ксавье. Он один мог протестовать и судить поступки других. Поэтому-то я и попросила у него совета. На ваше горе он предложил мне выйти за него замуж и таким образом считался бы отцом ребенка. Смотри, как все здесь связано. События пойдут именно так, как он задумал. Я встала с кресла. Шагнула к двери, ведущей в переднюю, как делает хозяйка дома, которая хочет деликатно выпроводить своих гостей. Валентин, вернувшийся несколько минут назад, молча слушал конец нашего разговора. «Прежде чем мы расстанемся, я хочу задать тебе один вопрос, Симон». И, повернувшись к нему, я спросила, «Мама знала?» «Что знала?» «Что Ксавье был такой?» «Мне это неизвестно». «И к чему сейчас поднимать подобный разговор?» «В самом деле, к чему?» «Очевидно, я еще не так равнодушна ко всему, как мне казалось. Такие вещи в один день не делаются.